Решив, что грабить гуков по мелочи – это неэффективно, а бить рэперов просто так – глупо, мы решили совместить приятное с полезным и начать рэперов грабить. Как это делать? Ну, надо найти скопление рэперов и отнимать у них ценные вещи. В первую очередь бросались в глаза сноуборды, которые они таскали с собой. Сноуборды дорогие, стоили они по тем временам неплохо. Ну, чего делать? Решили бы устроить со Стасом и Юриком засаду. Там такое есть место на углу, около заправки. Если люди идут с этого фестиваля на остановку или идут к метро «Молодежное», то там такой темный поворот, людей практически нету. И можно вполне провернуть какие-нибудь темные делишки. Ну, стоим мы там. Мы же хитрые люди, мы же все продумываем, мы же не хотим попасться. Приехали туда в субботу, перешли на другую сторону Ярцевской улицы. Там какой-то провал в земле, и получается типа окоп что-то. Там мы спрятали запасные вещи. Сами оделись просто полностью маскировочные какие-то одежды, немыслимые совершенно. Я там трубы где-то нашел, нацепил. Стас нацепил трубы, Юрик нацепил какие-то треники, просто даже не алкашовские, вообще хер пойми какие. Ну, короче, все замаскированы. И план у нас какой? Мы въебываем какого-нибудь рэпера, перебегаем дорогу, прячемся в этом окопе, полностью переодеваемся и уже спокойно уходим. И никто нас не сможет опознать, заподозрить, потому что мы уже в другой одежде. Все, план хитрый. Стоим. Очередь Юрика бить. Идет какой-то рэпер со сноубордом. Но дело в том, что мы договорились, что бить будем только если идет без девки, то бишь один, и только если это рэпер. То есть если это просто идет парень какой-то, то его не трогаем, потому что мы боремся с любителями слушать черную музыку. Ну и вот идет широченные штаны какие-то, какая-то куртка, которая велика, сноуборд, очки на голове, шапка зеленая. Ну все. Подходит он. Я ему что-то, время не скажу. Ну, а что? Юрик ему бац по ебалу. Ну и начинаем ногами его долбить. Он: ребята, что я вам сделал? Давай сноуборд, сука, и живой останешься. И пиздим. Этот гондон, вместо того, чтобы сноуборд скинуть, упал на него. И как-то ногами по земле, короче, с этой горки съехал. Прям на дорогу упал. Там уже машины ездят, уже палево. Ну, мы его бьем по ебалу, но сноуборд он не отпускает. Не отпускает и не желает с ним расставаться. Ну, в итоге сорвали с него очки сноубордистские и шапку и убежали. Переоделись. Ладно, хрен с ним, сегодня акция не получилась. Но это надо сделать, просто надо сделать. Интересно же, как это все происходит, потому что должна быть какая-то прибыль с этих всех мероприятий. На следующих выходных опять там же стоим. Стоим, ждем, когда пойдет какой-нибудь одинокий рэпер. А все то вдвоем идут, то с девками, то не рэперы. Не трогаем. Все, простояли просто так полтора часа на морозе. Еще через неделю приехали. Опять стоим. Замерзли, как псы. Отошли купить на заправку пиццу. Купили по пицце каждый себе по маленькой чашечку чая. Вышли, пьем, кушаем, смотрим. Подъезжает Бобик, милицейский, из него выскакивает наряд, прям жух туда, где мы только что стояли, бегут с автоматами, прям по сугробам бегут, раз, что-то посмотрели, носом поводили и расстроенные вернулись. Я говорю: блять, это за нами. Ну да, походу за нами. Посмеялись, какие менты дураки, нас не поймали, менты уехали, мы опять встали на то же место. Подождали какого-то рэпера, через 15 минут дали его по ебалу, забрали сноуборд и убежали. Потом приезжаем еще через неделю. Но мы подумали, что на одном и том же месте грабить нехорошо, и могут спалить, и тогда догадаются, что и на той неделе тоже мы грабили. Все, перешли за бензоколонку. Там тоже такой довольно узкий проход, темный, нету фонаря. Стоим, ждем, полчаса ждем, час ждем. А они заебали, они идут то с девчонками, то не рэперы, то толпой идут. Ну как ограбить? Ну надо же, а мы молодые, нам по 16 лет. И тут, значит, все, догоняемся, похуй, похуй идет. Все, я спрашиваю, сколько время, Стас бьет. Все, да. Он нашел какую-то железку, зажал ее в кулак, чтобы удар был сильнее. Идет, все, явный рэпер, вот, ну явный вообще рэпер, вот здесь надо бить. Один и со сноубордом, что важно. Все, он уже прошел мимо меня, смотрю, Стас уже кулак заводит, и такой, пацан, время не скажешь. И такой, ну, во-первых, я не пацан, часов у меня нет. Думаю, ёб твою мать, девка. Ну, хорошо, Стас тоже голос услышал, оп, руку остановил. Ладно, ушла. Ну, проходит буквально минута, идет, но уже точно парень, уже борода торчит, уже рэпер вообще стопроцентный. То есть уже взрослый, значит, точно можно бить. А, детей мы тоже бить не собирались. То есть нашего возраста мы не трогали все-таки. 16 лет, ну совсем дети. Смотрим, ну, лет 25 с бородой, рэпер, все, гондон надо валить. Проходит, я ему, пацан, сколько времени? Он такой, а, что сказал? Ему бам по ебалу. Он на меня падает, я начинаю долбить ему кулаком в нос. Как-то одной рукой схватил, зажал подмышку, второй бью по ебальнику. Сбоку Юрик его ногами в живот пинает. Стас сразу сноуборд оторвал. Этот орет, а что же это делается, что происходит? Я ему, бросай сноуборд, сука, бросай сноуборд. Но он его сразу бросил, на коленки упал. Все, ну мы добивать-то не стали и убегаем. Отбежали метров 50 в спину. Стоять! Думаю, блять, откуда менты здесь взялись? Никого же нету. И второй крик, стойте! Ну, да что такое? Стоять! Стойте! Смотрю, блять, этот уже на ноги поднялся и за нами бежит. Впереди Стас, и Стас летит со сноубордом. Сзади я, и замыкает шествие Юрик, который зачем-то кричит нам стойте. Я говорю, Юрик, блядь, давай быстрее, чё ты тормозишь? Надо сваливать. Все, бежим, бежим, этот стоять, стоять. Но мы под мост забежали, надо уходить с этого места, потому что все-таки оно относительно-то людное. Мы нашли хитрый путь отступления через Филевский лесопарк и к метро «Молодежное». Все нормально. Уже перебежали под Крылатским мостом. И это все за нами несется. Я сноуборд у Стаса забрал. Стас впереди, потом Юрик, потом я бегу и толкаю Юрика в жопу сноубордом, потому что бежит он медленно и всячески пытается остановиться. Говорит, давай остановимся, что мы как трусы убегаем. Я говорю, ты дебил, мы сноуборд забрали, что тебе еще надо, какие трусы? Он, нет, ну надо остановиться, надо вот разобраться. Я говорю, давай беги вперед, придурочный, какой разобраться? Добежали уже до Филевского этого лесопарка, даже метров 50 по полю прошли, там в снегу по колено. Все, Юрик встал, уже никакие толчки сноубордом в жопу не помогают, он отказывается бежать. Блять, я говорю, ну чё ты, ну давай подождем его, давай с ним разберемся, ну давай. Все, идет этот рэпер бородатый. Смотрю, с какой-то железкой в руке подходит. Я ножик уже достал. Я говорю, чё это такое, мне что ли принес? Он, а, нет, это просто, на всякий случай. Ребят, отдайте сноуборд. С какого хуя? Мне его отец подарил. Ну и чё, отдайте подарок отца. Я говорю, ну чё, у тебя, может, деньги есть? Я заплачу там 5 тысяч. 5 тысяч отдам. Ну, давай. У меня с собой нет, я домой съезжу, ребят, давайте вот подождете здесь, домой съезжу. Ну, я хрен его знаю, нам не 12 лет было, 16, чтобы понять-то, что не стоит на это соглашаться. Ладно. Нет. Не пойдет. Ну, что у тебя с собой есть? Сотовый телефон. Ну, сотовые телефоны по тем временам вообще редкость была. Говорю, ну давай, давай телефон. Давайте телефон на сноуборд поменяю. Ну давай, хрен с ним, поменяем телефон на сноуборд. Все, даю ему сноуборд, он отдает телефон. Спасибо, ребят, спасибо. Да, давай, не за что. Он ушел, мы идем. Я рассказываю Юрику, какой он толстый дебил, не может нормально бегать. Но с другой стороны, телефон положил в карман и все, доехал до любой скупки и продал его. Телефон – это удобная вещь. Идем, довольные. Тут, смотрю, милицейские машины стоят какие-то. Я говорю, тихо, тихо, тихо, менты какие-то. Менты спят в машинах, менты. Что-то нечистое. Прошли мимо. И опять радуемся. А как мы круто, охуенно рэпера ограбили. Все, на следующий день... Дошли до метро «Молодежная». Там я говорю, ну-ка попробуем, телефон-то работает. Ну, давай проверим. Звонит он, нет. Ну, давай посмотрим. Позвонил я себе домой сразу. Там сестра что-то трубку взяла. Алло, алло. Я скинул, думаю, нет. Если я что-нибудь поговорю, меня же вычислить могут. Дебилоид уже позвонил. Ну, короче, на следующий день Юрик поехал этот сотовый телефон продавать. И купили у него этот телефон за 150 рублей. Приезжает он ко мне домой, торжественно вручает полтинник. Вот, Макс, держи наш первый куш. Юрик, блядь, почему 50 рублей? Ну, за 150 продал, 50 тебе. Как ты его мог продать за 150? Ну вот, сказали, дороже никто не возьмет, он без сим-карты, менять номер нельзя. Говорю, блядь, вот ты жирная твоя жопа, надо бежать было, сноуборд 5000 стоит минимум в скупке. Ну вот так, ладно, нормально, какая разница, лучше синица в руках. Думаю, ну придурок, ну ладно. И в тот же день купил на эти 50 рублей кассету Агата Кристи «Опиум». Потом долго-долго ее слушал.